Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. В одной из передач нам прислали на пейджер вопрос, довольно неожиданный для нас, и поэтому, прежде чем отвечать на него, мы решили все-таки ознакомиться с историей этого вопроса, подготовиться получше. Вопрос был связан с названием Грузии. Дело в том, что любой человек, который хотя бы один раз побывал в Грузии, очень хорошо знает, что сами грузины называют себя не грузинами, а картвелами, а страна называется, с их точки зрения, не Грузией, а Сакартвело. Возникает вопрос, почему такое расхождение в наименованиях? Сначала я прочитаю наиболее распространенное и очень короткое объяснение, которое сводится к следующему. Действительно, само название грузинского народа картвелы, а страны, соответствующей Сакартвелу, это название этимологически объясняется тем, что в первом тысячелетии до нашей эры западная часть Грузии по имени народа Колхи называлась Колхида, а собирательное название древнегрузинских картвильских племен восходит к наименованию восточно-грузинского племени картов. И вот оно и совпадает с наименованием, самоназванием народа картвелы. На востоке же, ведь понятно, что Грузия окружена восточными народами, на востоке этот народ называли гурз или гурдж. Из этого названия в России образовался этноним гурзин. А позднее, это понятно, уже близко, да? Да, а позднее, в результате перестановки звуков, которая в лингвистике называется метатезой, гурзин превратился в грузин, отсюда и Грузия. И тогда фамилия Гурджиева очень становится понятной. Тогда вообще очень многое становится понятным. Но возникает вопрос, а почему соседи восточные называли тех, кого мы сейчас называем грузинами, и тех, кто сам себя называет картвелами, именно так? Почему гурз или гурдж? Ответ находится вот где. Ну, конечно, нужно знакомиться с историей. Связана вся эта вещь вот с чем. Действительно, в древности и греки в том числе называли эту страну Колхидой и еще называли ее Иверией. Это название, кстати, Иверия нам тоже знакомо. Но картвелы в начале 4 века принимают христианство в качестве государственной религии. И это был шаг государственного значения, это был осознанный акт. Страна находилась между двумя могучими государствами. С одной стороны Византийская империя, с другой стороны Персия. Понятно, что Грузия невелика. И принимая христианство, царь Мириан III выбирал, соответственно, и более сильного покровителя. Принятие христианства на территории нынешней Грузии связывают с апостольскими трудами святой Нины. Это очень известная христианская просветительница. Она, в свою очередь, находилась в родстве со святым Георгием Победоносцем. Напомню, что Георгий Победоносец – это вообще-то историческое лицо. Вот она находилась с ним в родстве. И поэтому святой Георгий стал небесным покровителем нового христианского государства. А само это государство, напомню, речь идет о начале 4 века, 4 веке нашей эры, а само это государство стало называть себя страной святого Георгия, Георгией. Отсюда совершенно ясно, что греки воспринимают это название как Георгия, и отсюда английское, немецкое современное наименование этой страны. И уже тогда под этим именем страна Георгия, Георгия, это государство становится известно и в христианской митрополии Византии. Легендарного Георгия почитали не только христиане. У арабов он также был известен, и они произносили его имя как Джирджис. Персы его произносили как Гюрджис. Поэтому и южные, и восточные соседи стали называть страну святого Георгия Гюрджистаном. Персидское, между прочим, произношение имени святого Георгия не так далеко от оригинала, как может показаться. Греческое имя Георгий, вообще-то оно означает «земледелец», произносилось византийцами как Гюргиос. Отсюда, кстати, понятно, почему это имя на Руси дало сразу два имени – Георгий и Юрий. И вот из этого корня Георгий и возникает персидское, в частности, персидское наименование. Получается цепочка Гюрдж, Гюрдз, Гурдз, да, и от этого уже Гурз или Гурзин, Гурдзин, и отсюда грузин, и, наконец, отсюда современное российское наименование этой страны. Так что, как видите, очень интересная и очень протяженная, запутанная даже местами история. Спасибо. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Вы в эфире. Это Светлана Александровна. Вы знаете, я хочу задать вот какой вопрос. Вот у меня настольной книгой является словарь-справочник под редакцией Аванесова и Ужегова, и правда, 59-го года. Русское литературное произношение и ударение. Я хочу задать вопрос, правильно ли сейчас употреблять, может, это двойное произношение такое, слов «звонить» и «включать». Я очень часто слышу, даже по радио, от дикторов, в рекламе, он включит, он позвонит. Вы знаете, у меня как-то по ушам, извините, такое выражение, бьет это ударение. Может, я не права. Но мне так хочется сказать, что я сейчас сначала вам позвоню, потом приеду и включу. Замечательно. Скажите, пожалуйста, как надо правильно говорить? Светлана Александровна, вы правы. Норма не изменилась. Она такая же, как и в словаре, которым вы пользуетесь. Поэтому то, что вы слышите, те примеры, которые вы приводите, являются ошибкой. Правильно, позвонит, включит, включим. Спасибо вам за ваш вопрос. Как это по-русски? На пейджер нам пишут. Я по работе столкнулась с фразой в постановлении суда. Упречное поведение. Есть ли такое слово? Это, мне кажется, какая-то чудовищная ошибка, тем более, что мне в последнее время особенно часто приходится работать с постановлениями суда. Там бывают такие забавные случаи и ошибки, что, думаю, перед нами как раз такой пример. Нет, слово «безупречно» существует в русском языке. Понятно, внутренняя форма упрека, но упречного поведения не существует. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Юрий Николаевич, вы блестяще разобрали название Грузии. Как-то я вам задавал вопрос по поводу путаницы. В 16 веке народ прекрасно знал, что есть Чина, которая на месте Китая, да? А Китай рядом с Москвой. Тогда вы мне не ответили. Может быть, потом подберете это название. Вы имеете в виду Китай-город в Москве? Ну, да, Китай-город, он не только в Москве был, он был и подальше. Китай, по-видимому, где-то в районе Казани. Но вот путаница с современным Китаем, она возникла после Афанасия Никитина. Так а какая путаница? В чем путаница? Никитин четко знал, что есть Чина, вот там вот, куда полгода надо добираться, а есть Китай, который вот за Волгой, где-то рядом с Москвой. Ведь мы же называем, весь мир называет Чиной Китай, а мы почему-то стали после 16 века называть его Китаем. С какой стати? Если я правильно помню, но это вот только сейчас предварительно, и, безусловно, нужно обращаться к этимологическим словарям. Эта история схожа с чаем и ти-те, о котором мы тоже говорили. Здесь названия взяты из разных диалектов китайского языка. Но, Юрий Николаевич, такие вопросы так вот с панталыку не решаются. Мы обязательно к этому вернемся в одной из следующих программ. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Никита, у меня вопрос, связанный с тем, что сейчас очень популярно стало сокращать названия городских топонимов, там вот Гостинка, Петроградка, Васька, или вот даже что целой страны вот называют Финка. Как-то мне эти названия представляются, ну, пренебрежительными, оскорбительными. Вот прав ли я? Действительно, вот суффикс «ка» может нести такую уничижительную, а не только уменьшительно-ласкательную нагрузку? Или вот сам факт сокращения является проявлением неуважения? Или я не прав, это действительно все нормально, и можно сокращать как угодно, но тогда, например, понравится ли населению России, если их страну будут называть «Рашка»? А, это немножко спасибо. Другая. Да, спасибо. Интересный сюжет, хотя здесь немножко другая конструкция. Если позволите, Михаил Ильич, мы уже многократно говорили о том, что вот эти примеры только топонимов, Никита, да, не топонимов, а топонимов. Это одна из тенденций к аналитизму, которая существует в современном русском языке, которая, если точнее, называется универбацией, то есть сокращение словосочетания до одного слова. Васька от Васильевский остров, Апрашка от Апраксин двор и так далее и тому подобное. В самом таком процессе нет ничего пренебрежительного. этого. Более того, такого рода тенденция, особенно в том, что касается названия адресов и географических мест, проявляется по-разному. Согласитесь, мы сейчас уже практически не услышим, там, где встречаемся на Невском проспекте, дом 20. Мы скажем Невский 20, и этого достаточно. Но вы правы в том, что в этом есть ощущение пренебрежения. Почему? Потому что, с одной стороны, это схоже с теми моделями, когда суффикс «ка» выступает в качестве чего-то такого сниженного, да, небольшого размера, а с другой стороны, ну, если мы говорим о, допустим, государстве, это, конечно же, создает такое ощущение небрежности стиля, которое и связывается в нашем сознании, по всей видимости, с какой-то отрицательной оценкой. Ну, а «рашка» — это, безусловно, история, связанная с названием английским «раша», да, которому добавляется русский суффикс, и это создает вот такой комический эффект. Этого быть не может. Да. И, с другой стороны, это еще и отрицательно, потому что, видимо, тут как-то вот все, что касается названия стран, не должно обыгрываться в таком виде. Я еще добавлю, что говорящий, выбирая наименование «финка» вместо «Финляндия», «гостинка» вместо «гостиный двор», должен, по сути, выбрать между двумя стилями, или, если угодно, регистрами, или, если еще иначе угодно, модусами речи. Здесь он говорит, мы на следующей неделе решили съездить в Финляндию, то он говорит безукоризненно. Но именно эта безукоризненность может быть тем качеством, которого он желал бы избежать, потому что разговор происходит, предположим, в бане. Но ведь это совершенно естественная ситуация. Можно чудесно после парной проводить время в ожидании следующего захода. Я не буду развивать эту тему с подробностями. Вы меня поняли. В этой ситуации имеет место чисто непринужденное общение. И говорящий может осознанно или неосознанно стремиться избегать вот такой абсолютной литературности, которая неизбежно вносит в общение элемент официальности. Я не хочу вносить этой официальности. Может быть, говорящий так и не скажет, но вот именно это намерение заставляет его искать другое наименование. А другое наименование, вот оно, «финка» вместо «Финляндии». И оказывается, что вот нет чего-то нейтрального. «Финка» вот действительно с каким-то налетом пренебрежения. Он может, кстати, никакого пренебрежения не вкладывать. Но другой, как Никита, может это пренебрежение услышать. Скажет, «Финляндия» будет слишком официально. Наверное, нужно подождать. Вдруг появится нечто третье, вот среднее, которое будет лишено недостатков обоих этих вариантов. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хотел спросить у вас, вот как полотенце будет во множественном числе, и как оно будет склоняться? И еще, если можно, насчет пальто, я забыл, будьте любезны напомнить. А что вы имеете в виду? Как, если много их? Да, вот это все. Это... Сергей, с полотенцем дело обстоит следующим образом. Именительный падеж множественного числа «полотенца». Родительный падеж – полотенец, дательный падеж – полотенцам, винительный падеж – полотенца, творительный – полотенцами и предложный – о полотенцах. А с пальто все очень просто, его вообще не надо никак менять. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».